Глава 19. Память возвращается. Уже несколько часов Александр, Сира и отряд друидов-охранников исследовал внутренности корабля-черепахи, шаг за шагом пробираясь к кормовому отсеку. Путь то и дело преграждали шлюзы, переборки, наглухо задраенные входные и выходные отверстия. Коридоры, через которые приходилось пробираться, были явно приспособлены не для антропоидов, а для тех, кто чаще передвигался в полусогнутом состоянии, либо вообще предпочитал ползать. Преодолев очередной коридор, Исира остановился перед закрытым шлюзом. Распрямился, медленно провел перчаткой по шершавой волокнистой поверхности и проговорил. «Все-таки удивительная технология. Этот корабль произвел на меня сильное впечатление». До сих пор не могу понять, как он восстанавливается, и тем более, как управляется. Александр кивнул, указав взглядом на закрытый шлюз. Быть может, разгадка там, за дверью? Похоже, перед нами самый последний отсек. Исира устало махнул рукой. До сих пор нам попадались только отсеки непонятного назначения. Трубы, пустые цилиндры, губчатые стены. Короче, трудно что-то понять, если ты не специалист по биотехнологиям. Если бы мы смогли разобраться, где здесь находится кнопка «вкл-выкл» или хотя бы разъем, куда можно подключить выход от биокомпьютера. «Да, с кнопками здесь проблема», — согласился Александр. «Их вообще нет. Но ничего не поделаешь. Надо двигаться дальше или возвращаться, а то Астра заждалась». Александр подозвал двух дроидов-охранников и велел им вскрыть шлюз в очередной отсек. На сей раз дверь имела почти квадратные очертания и оказалась наиболее массивной из всех, что попадались раньше. Работа по устранению препятствия заняла почти 15 минут по земному циклу. Наконец шлюз открыли. Выжженная дверь рухнула, а оттуда в коридор хлынул яркий свет. Если бы не защитные стекла в шлемах скафандров, то земляне могли бы ослепнуть или вообще лишиться глаз. Интенсивность света была очень велика. Исира проверил показания приборов. Воздуха в отсеке, естественно, не оказалось. Зато там находилось много разновидностей едких химических соединений различной консистенции. Дроиды первыми шагнули внутрь. За ними в отсек осторожно вошли люди. Они уже могли различать очертания предметов. Встроенный в скафандр компьютер жизнеобеспечения самостоятельно усилил затемнение стекла шлемов до подходящего уровня. Отсек был огромным. Он превосходил по размерам все предыдущие, где побывали земляне. Сделав несколько шагов, люди остановились у входа, а дальше, прямо перед ними, почти в 500 метрах, все пространство было заполнено невообразимым количеством техники неизвестного назначения. С потолка гроздьями свисали полупрозрачные цилиндры, заполненные золотистой жидкостью. Цилиндры были разбросаны по всему отсеку без всякой логики, понятно человеку. Высоту они доходили почти до середины помещения, а конкретнее – почти до 270 метров, согласно измерениям Исира. Золотистая жидкость отчаянно бурлила в замкнутом объеме цилиндров. Казалось, она готова вот-вот выплеснуться землянам на головы. В стенах Александр заметил кубические емкости с жидкостью потемнее, которая по специальным змеевикам утекала в стены. В центре зала двумя рядами были установлены 8 отполированных черных шаров – из непрозрачного материала, походившего на камень, а вокруг каждого из них в палубе виднелись небольшие отверстия. Земляне осторожно двинулись вглубь отсека, залитого нестерпимо ярким светом. Приблизившись к шарам, Александр сделал Исира знак «Остановиться». Дроиды-охранники мгновенно замерли полукольцом вокруг них. На первый взгляд опасности не было, но неизвестно, что можно ожидать от этого корабля. Исира поднял голову вверх, опасливо разглядывать цилиндры с кипящим золотом. Александр же не мог отвести взгляда от сверкающей отраженным светом поверхности шаров. Неожиданно на их черных покатых боках появились и стали сменять друг друга в бешеном ритме какие-то непонятные картинки. Исира перевел взгляд с цилиндров на черные шары и тоже застыл от удивления. «Что это?» – вырвалось у хакера. «Пока не знаю», – ответил в тон ему Александр. На боках всех 8 шаров одновременно в разных местах мелькали цветные разводы, зигзаги, стрелки, точечные вспышки. Постепенно изображения стали усложняться, появились некие подобия схем или карт с незнакомой символикой. Александр указал в сторону переносного оборудования, вмонтированного в скафандр Исира, и уточнил. «Пишет?» «Конечно», — обиделся хакер. «Ничего не потеряем. Нашим спецам в лаборатории хватит работы на долгие годы, если, конечно, выберемся. Александр помолчал, наблюдая за хаотичной сменой символов. «Как ты думаешь?» – спросил он, наконец. «Где мы?» «Очень похоже на центр управления кораблем», – предположила Сира. «Странная технология, не пойму, зачем нужна внешняя индикация сигналов, если за этим все равно никто не наблюдает». Александр отрицательно покачал головой. «А если наблюдает?» «Но корабль же беспилотный», – удивился Сира. «Это мы теперь знаем точно. Правда, он может сам восстанавливаться и летать по программе». «Вот именно», – подхватил Александр. «Но ведь кто-то вставил в него эту программу». Он на расстоянии обошел один из шаров и приблизился к нему почти вплотную. Вокруг не было никакого защитного поля. Или оно не было включено. Индикация на поверхности шара заметно изменилась. Теперь там стали появляться куски звездного неба вперемешку с крупными изображениями неизвестных планет. «А ты прав, командир», — согласился Сира, ткнув пальцем в сторону очередного изображения части звездной карты на боку черного шара. «И мне уже начинает казаться, что это не просто сигналы управления кораблем». Невидимые переглянулись. Во взглядах друг друга Александр и Сира прочли то, о чем догадались одновременно. «Они с нами разговаривают?» – озвучил мысль Сира. «И начали делать это совсем недавно». «Значит, они ждали именно нас?» – согласился Александр. «И заранее знали о нашем прибытии?» Сира обошел второй шар и так же, как командир, приблизился к нему на расстоянии вытянутой руки. «Не уверен на все 100, что очень давно», — сказал хакер, «но уже с того момента, как мы оказались здесь, точно». Сира осторожно прикоснулся перчаткой к поверхности шара, ничего не произошло. Он опустил руку и повернулся к командиру. «Технология сложная. Ее создатели продумали многое. Корабль наверняка отослал сигнал на базу о том, что несет в себе инородные объекты. И получил приказ вернуться на базу вместе с ними», подхватил мысль Александр. «И раз нам позволяют перемещаться по кораблю, а не блокируют в одном из отсеков, может быть, они просто не могут», предположил Сира. «Да нет, ты же сам считаешь, что технология достаточно сложная. Значит, и система защиты должна быть на уровне», ответил Александр. «А мы бродим по кораблю свободно, дырявим все шлюзы, собираем информацию. Хотя должны были в лучшем случае сидеть вместе с пленниками в отсеке с воздухом. Значит, нам позволяют ее собирать», — закончил за него Сира. В этот момент на поверхностях всех 8 шаров на несколько секунд появилось изображение отсека с пленниками. Невидимые даже успели разглядеть Астру, которая делала инъекцию одному из десантников. «Все ясно», — подытожил командир. «За нами наблюдают, и где-то нас уже ожидают. В гости. Бесполезно бродить дальше по этой черепахе. Возвращаемся назад, в отсек, и там ждем прибытия в точку назначения». Словно в ответ на эти слова изображения на 4 шарах потухли. Сира молча кивнул. Отдав приказ дроидам-охранникам, он первым направился обратно в узкий коридор. За ним, бросив прощальный взгляд на странное место в развороченном проеме шлюза, исчез Александр. Вернувшись в тюремный отсек, невидимые поделились полученной информацией и догадками с Астрой. После короткого совещания разведчики пришли к мысли, что кто-то из загов очень хочет встретиться с ними, и, скорее всего, эта встреча будет держаться в тайне от остальных. «Интересно», — высказался Александр, — «что у них на уме? Если бы нас хотели уничтожить, то давно бы это сделали. С тех пор, как мы стали пленниками в чреве этой межзвездной черепахи, они много раз могли стереть нас в порошок или растворить в какой-нибудь кислоте. На это они мастера. Возможно, мы дополнительный материал для продолжения их опытов», — предположила Астра. «Может быть, но вряд ли. Мне кажется», — ответил Александр, — «это слишком просто. Здесь уже содержались 20 пленников, и с ними никто не общался. Их-то как раз и готовили для опытов. А планы у загов немного изменились именно после нашего появления». «Значит, те, кто нас захватил, в курсе дела», — сказала Сира. «Они точно знают, кто мы и откуда. А, скорее всего, даже знают, зачем мы здесь. И по какой-то причине они хотят войти с нами в контакт. Причем войти тайно». Хакер осмотрелся по сторонам и добавил. «Интересно, нас убьют сразу после этого контакта? Или немного помучат? Тебя, думаю, превратят в мутанта». Не удержалась и съязвила Астра. «Не каркай раньше времени». «Да», — решил Александр, — «ничего не остается, как ждать у моря погоды». Следующие сутки прошли без каких-либо событий. Земляне прекратили исследования корабля загов. ограничившись сделанными записями и взятыми образцами материалов различных частей черепахи. Зато теперь они смогли сосредоточиться на своих соотечественниках. Чтобы познакомиться и попытаться хоть что-нибудь узнать от них о загах дополнительно. Первые попытки вернуть пленным землянам память ни к чему не привели. Оказалось, что пленники ничего не знают о своей участи после нападения загов на Центурион. Только двое десантников и один инженер, отвечавший за фотонный двигатель левого борта, сохранили воспоминания о какой-то планете, полной всяких чудовищных построек и приспособлений неизвестного назначения. Все это они успели увидеть, когда пленных перегоняли из тюремного отсека корабля загов в специальный ангар на планете. Но эти воспоминания существовали для них как в тумане, и было ли это все на самом деле, никто не ручался. Однако Астру заинтересовал этот факт. Видения сохранились в мозгу сразу трех человек, а это уже было кое-что. Астра решила попытаться исследовать мозг трех землян с помощью специального психосканера, но вспомнила, что находится в плену, а не в своей уютной лаборатории на борту Ястреба-М. Но тут в дело вмешался Сира. Какие параметры должны быть у этого прибора? Астра объяснила, что ей нужно для проведения исследований мозга. «Понял», — ответила Сира. «Что ж, кое-что схожее у меня есть, но этого будет недостаточно. Придется пойти на жертвы». Он подозвал к себе одного из друидов-охранников и велел ему отключиться от источников питания. «Думаешь, стоит?» — спросил Александр. «Это все-таки боевая машина». «Если в течение 5 часов мы не прилетим в точку назначения», — ответил хакер, «то я успею 2 раза его разобрать и собрать. Каждый дроид — самоходный ящик с запчастями многоцелевого назначения». Командир посмотрел на Астру. «Ты уверена, что все получится?» «Должно», — ответила она. «Это довольно простой анализ и никак не повредит их здоровью. Скорее даже поможет восстановить утраченную память. Да и ребята согласны». Десантники, сидевшие рядом, кивнули в ответ на вопросительный взгляд Александра. Инженер по имени Йозеф Брандт тоже был не против устроить себе внеплановое сканирование мозга. Тем более, что надеялся так вернуть себе хотя бы половину забытых профессиональных знаний, без которых он уже не мог считаться военным инженером. «Командир, разреши», — давил на психику Сира. «Это же плевое дело, всего на 2 часа работы». «Ладно, давай быстрее», — разрешил Александр. Исир мгновенно вскрыл дроида-охранника в нескольких местах и воткнул в одну из секций гибкий кристаллический кабель-переходник от своего сканера пространства. Через минуту он обнаружил подходящие узлы в чреве дроида и принялся вручную разбирать свою любимую модель. Через 15 минут на палубе отсека валялся расчлененный остов дроида-охранника, его манипуляторы руки, ноги и голова. Сгрудившиеся вокруг инженеры с десантниками Центуриона с интересом наблюдали за происходящим, обмениваясь короткими репликами. С момента пленения это было первое их развлечение. Люди понемногу отходили от шока, возвращаясь в нормальное состояние. Невидимые нашли в этом отсеке черепахи 20 человек. 12 из них принадлежали к техническому персоналу различного уровня, а остальные 8 были десантниками из спецподразделений. Из кадровых военных уцелел только сержант Берц. Командный состав представляли высшие инженеры Гейнс и Робертсон. Остальные, в том числе и добровольные участники эксперимента Чен и Перес, были рядовыми. На первый взгляд, военные показались Астрии наименее пострадавшими от потери памяти. Тяжелее пришлось инженерам-работникам. 4 из них служили в отсеке управления двигателями, к счастью, фотонными, как выяснила Астра. 6 на должностях механиков различных палуб и артиллерийских батарей лучевого огня крейсера. А оставшиеся 2 были инженерами высшего уровня и относились к личному составу отдела управления и навигации Центуриона. Они оба носили чин капитана, но в сложившейся ситуации, согласно уставу спасательных операций, должны были подчиняться командиру спасательной миссии. Таким образом, под командованием Александра, который предпочитал управляться малыми силами, теперь находился целый отряд, не считая Сира и Астру. А если удастся спасти еще кого-нибудь, то количество подчиненных будет только расти. Через 2 часа, как и обещал Сира, предоставил Астре свое изобретение – небольшую плоскую коробку белого цвета. К ней прилагался обруч для головы, в который хакер вмонтировал сенсорные датчики, позволявшие улавливать биотоки мозга, а также воздействовать на него. «Держи», — сказала Сира, с гордостью передавая прибор специалисту по внеземным формам жизни. «Пользуйся». Хотя получилось несколько грубовато, извини. В походных условиях лучшего уже не достичь. Ничего, благодарно кивнула Астра. Может быть, хоть что-то еще узнаем о загах? До того, как они войдут с нами в контакт и станут изучать нас. Первым надел на голову обруч с датчиками инженер Йозеф Брандт. Астра подключила самодельный психосканер к записывающему устройству Исира, которое, в свою очередь, усиливало слабый сигнал и транслировало его на экранчик, вмонтированный в левый рукав скафандра всех невидимых. Так что все разведчики могли видеть мыслеформы, возникавшие во время сеанса в голове Йозефа Бранда, специалиста по фотонным двигателям. Чтобы отключить и не беспокоить лишний раз участки мозга, не отвечавшие за память, Астра сделала инженеру специальный укол, после которого Йозеф мгновенно заснул. Сканирование всей памяти человека могло занять огромное количество времени. Поэтому Астра сразу ограничила область сканирования самыми последними воспоминаниями о задании крейсера. Первые 15 минут сканирования мозга Йозефа Бранда не дали ничего, кроме сбивчатых хаотичных воспоминаний о службе на Центурионе, до получения специального задания. Затем появились первые планы сражения с загами, запечатленные в памяти инженера. Это были очень яркие картины. Удары по хвостовой части крейсера, где находился в этот момент Йозеф, взрывы и разрушения внутренних отсеков. Затем следовал провал в памяти. Как ни пыталась Астра с помощью психосканера добраться до спрятанной в этой части мозга Йозефа информации, все было напрасно. Ей показалось, что информация была стерта специально. А вот сведения о конструкции Центуриона и его двигателях явно сканировались с кем-то до нее, а затем были почти стерты. Астра основательно поработала над этими клетками и восстановила почти половину, но многому Йозефу придется учиться заново. Сведений о самих загах или планете, на которой содержали пленников, не было никаких. Астра уже отчаялась что-нибудь найти и собиралась закончить сеанс, как вдруг наткнулась на участок сильно поврежденных клеток, чудом сохранивших части воспоминаний. Все, что удалось из них вытянуть, в конце концов, состояло всего из двух плохо читаемых изображений. На первом виднелось нечто похожее на скалу, по краю которой располагалось странное сооружение, напоминавшее исполинскую ветку винограда. Только шары ягоды были на ней ярко-белого цвета. Рядом в небе висело еще два таких же шара без всякой опоры. У подножия скалы плескалось море. Откуда пленный инженер глядел на эту скалу, оставалось загадкой. Уровень, с которого взгляд падал на сооружение, находился гораздо выше уровня моря. Но где в тот момент находился Йозеф Брандт, на корабле, платформе или на другой скале, осталось непонятным. На втором изображении все было размазано еще сильнее, но читался край какого-то технического строения. Стена ангара или борт корабля с узкими овальными иллюминаторами. Линия взгляда была направлена сверху вниз. Похоже, в этот момент инженер лежал без сознания на полу или палубе и очнулся на короткое время. Больше ничего в мозгу Йозефа Бранда обнаружить не удалось. Астра отключила психосканер, но оставила инженера в состоянии сна еще часа на три. Его мозг, и без того изнеможденный посторонним вмешательством, был сейчас снова взбудоражен и нуждался в отдыхе. Следующим подопытным кроликом добровольно стал рядовой Чен. Десантник надел обруч с датчиками на голову, получил укол снотворного и быстро отключился, распластавшись на палубе отсека для пленников. Воспоминания Чена начинались с беготни по верхним палубам Центуриона и ожесточенной перестрелки с загами, которым удалось пробить брешь в борту крейсера и проникнуть внутрь жилого объема. Мозг десантника привычно фиксировал каждого врага, каждое движение вокруг и каждый выстрел. Чувствовал, что рядовой спецподразделений десантников Чен был неплохо подготовлен для своего дела. В той схватке он успел уничтожить четверых нападавших загов из своего бластера, прежде чем его накрыло каким-то парализующим полем. Затем сознание было полностью утрачено. Первый проблеск зафиксировал кусок неизвестной стены с иллюминаторами, похожий на воспоминания Бранда. А вот последнее изображение, которое Астре удалось вытащить из отчаянно сопротивлявшегося этому мозга Чена, ошеломило всех невидимых. Чен сидел или был прикован к сиденью, а перед ним стояло высокое худое существо с серебристой кожей, абсолютно не похожее на обычного зага. Тонкое тело венчала огромная голова, верхняя часть черепа не удлинялась, как у загов, а просто расширялась и была похожа на шар. Существо имело узкий маленький рот и три округлых глаза без век, отчего взгляд его казался гипнотизирующим. Все тело, кроме головы, утопало в складках серого бесконечного балахона. Изображение в мозгу Чена отпечаталось очень четко и, несмотря на многочисленные попытки стирания, сохранилось. Значит, в тот момент десантник испытал неконтролируемый ужас. После серебристого существа в памяти Чена снова изъял провал. Оставив спать и этого пациента, Астра попыталась просканировать мозг последнего десантника, рядового Переса. Воспоминания о последней операции Центуриона здесь начинались гораздо раньше, с посещения подготовительного лагеря десантников в африканской пустыне на Земле. Затем появились краснокаменные пейзажи военной базы на Марсе. Следом шло несколько планов базы Эра, где Перес изучал спецоборудование для борьбы с вероятным противником негуманоидного типа. Видимо, парень был романтиком, а в десант пошел, чтобы посмотреть далекие звездные миры и закоулки Солнечной системы. Куда он попадет на этом задании, Перес, видимо, и представить себе не мог. Однако, столкнувшись с загами на палубе Центуриона, он не растерялся. Мозг фиксировал захватчиков так же четко и ясно, как и мозг Чена. Только с большим интересом. Ему, похоже, нравилось изучать все вокруг. К тому, что после нападения на Центурион в памяти Переса наступил провал, Астра уже была готова. Но этот провал был не таким глубоким, как у остальных. Перес зафиксировал отсек для заключенных на корабле загов и даже самих конвойных, облаченных в скафандры, обтягивающие уродливые тела полуящериц. В следующий раз память ненадолго вернулась к нему, когда пленных перегружали с одного корабля на другой. Это был взгляд из прозрачной кишки трапа вниз, где виднелся второй обтекаемый корабль овальной формы. Этот корабль висел на орбите планеты, сплошь покрытой растительностью. Ни гор, ни океанов, ни дорог. Еще одна незаметная на первый взгляд деталь привлекла Астру. В самом углу изображения, видимо, не заинтересовавший самого носителя памяти, едва виднелся край большого белого шара. Невидимые переглянулись. «Что-то слишком часто нам попадаются эти шары», — высказал вслух Александр внезапно возникшую у всех мысль. Астра оставила в глубоком сне рядового Переса на два ближайших часа и закончила сеанс. Исира вопросительно посмотрела сначала на нее, а затем на прибор. «Давай пока его оставим», — попросила девушка. «Теперь я хочу уже просканировать и остальных. Видишь, какие неожиданные результаты, может быть, еще что-нибудь найдем?» Александр согласился. Хакер перевел взгляд на расчлененного дроида и приказал другому дроиду-охраннику скомпоновать части первого в небольшой куб, а затем укрепить груз на своей спине. «Ну вот», — грустно заметила Сира, когда работа была сделана. «Теперь вместо двух охранников и двух боевых единиц у нас появился один стреляющий носильщик. Зато сколько ценных сведений мы получили!» Попыталась подбодрить его Астра. «Тем и утешаюсь», — кивнул в ответ хакер. В этот момент заработал канал связи с ястребом, который продолжал незримо преследовать межзвездную черепаху загов. «Капитан», — вызвал пират. «Появилась новая информация». «Говори», — разрешил Александр. «Транспорт загов прошел мимо обнаруженных ранее скоплений синей звезды и черный треугольник. Сейчас он завершает облет звездной системы из 12 красных гигантов. Дальше, по моим расчетам, его курс лежит в небольшую планетную систему, которая вращается вокруг трех карликовых звезд желтого спектра». «Когда мы прибудем в эту систему?» «Если транспорт не изменит скорость и курс, то через земные сутки». «Понятно. Есть шанс не умереть от голода до момента казни». «Не понял вас, капитан», — ответил пират. «Продублируйте информацию». «Иди к черту», — вмешался в переговоры Сира. «Еще есть что-нибудь новенькое?» «Да, совсем забыл», — добавил пират. «Параллельным курсом с нами уже три земных часа идет крупный военный корабль загов». «Что же ты молчал, дубина?» — рявкнула Сира. «Он нас заметил?» «Безусловно». Исира посмотрел на командира. «А тебя?» «Думаю, что нет. Хотя я засек его кормовой части остаточное излучение генераторов независимого времени». «Поздравляю, дамы и господа», — резюмировал Александр. «Мы уже под конвоем спецов. И скоро, наверное, в этом районе соберется еще эскадра другая боевых кораблей». «Поживем, увидим», — философски проговорила Астра. которой почему-то вспомнилось большеголовое существо с серебристой кожей.